Никто с таким именем у нас не останавливался. Уверены в этом? Конечно, нынче дела идут не очень-то бойко. Мало народу, у меня хорошая память на постояльцев. Эта девушка могла появиться здесь примерно неделю назад. Скажем, в прошлую субботу, ночью или воскресенье. В прошлый уикенд никто не останавливался. У нас тут была пасмурная погода. Вы уверены? Это девушка, или точнее женщина, примерно 27 лет. Рост 1,70 м, вес около 60, темные волосы, голубые глаза. У нее был Плимут, модель 1953 года. Голубой седан с помятым левым передним крылом. Номер машины. Но он уже не слушал. Зачем он сказал, что в субботу никого не было? Этот человек описывал ту самую девушку. Он все о ней знал. Ну и что? Как он докажет, что девушка была здесь, если Норман отрицает это? Лишь не остается ничего другого, как продолжить все отрицать. Нет, боюсь, что ничем не смогу вам помочь. Неужели? Это описание не подходит ни к одной из женщин, останавливавшихся в мотеле на прошлой неделе. Вполне возможно, что она зарегистрировалась по чужим именем. Может быть, вы разрешите мне взглянуть в журнал регистрации? Норман опустил руку на тяжелый том и покачал головой. «Мне очень жаль, мистер», — произнес он. «Я не могу разрешить вам этого. Может быть, это заставит вас передумать?» Мужчина засунул руку во внутренний карман пальто. И Норман успел подумать. «Интересно, предложит он мне сейчас деньги?» Мужчина извлек бумажник, но не стал вытаскивать оттуда банкноты. Вместо этого он раскрыл его и положил на стойку так, чтобы Норман мог прочесть, что написано на карточке. «Илтон Арбогаст», — произнес мужчина. «Занимаюсь проведением расследований для компании Parity Mutual». «Вы детектив?» Мужчина коротко кивнул. «И сюда пришел по важному делу, мистер Норман Бейтс. Мистер Бейтс, компании нужно, чтобы я узнал местонахождение этой девушки. Я буду признателен вам за содействие. Конечно, если вы не разрешите мне просмотреть ваш журнал, я должен буду обратиться к местным представителям власти. Да вы, наверное, сами знаете, как это делается». Норман не знал, как это делается, но одно он знал твердо. Нельзя допустить, чтобы местные представители власти совали сюда нос. Он мешкал, и его рука все еще покоилась на журнале. «А в чем дело?» — спросил он. «Что сделала девушка?» «Угнала машину», — пояснил мистер Арбогаст. «А, понятно». Норман немного расслабился. Он уже решил, что там было что-то серьезное, что ее разыскивают как пропавшую без вести или за совершение настоящего преступления. В таком случае расследование проводилось бы по всей форме. Но угнанная машина, тем более такая старая развалина... «Ну, хорошо», — произнес он. «Пожалуйста, смотрите на здоровье. Я так хотел убедиться, что у вас все законно». И он убрал руку. «Еще бы, конечно, законно». Но мистер Арбогаст не спешил раскрывать журнал. Он вытащил из кармана какой-то конверт и положил его на стойку. Потом схватил журнал, повернул его к себе и начал листать страницы, водя пальцем по столбцу фамилии. Норман следил за движением этого пальца. Неожиданно палец остановился, уверенно ткнув одну из записей. «По-моему, вы говорили, что в прошлую субботу и воскресенье не было ни одного постояльца. Ну, я не помню, чтобы кто-нибудь появлялся. То есть, если и были посетители, то 1-2 человека, не больше. Настоящей работы не было. А как насчет вот этой? Джейн Уилсон из Сан-Антонио. Она зарегистрировалась в субботу вечером». «Ох, теперь припоминаю. Да, верно». Сердце снова как барабан застучало в груди. Норман осознал, что сделал ошибку, когда притворился, что не узнал ее по описанию. Но было поздно. Как теперь объяснять все, чтобы не вызвать подозрений? Что скажет детектив? Пока что он ничего не говорил. Он поднял конверт со стойки и положил его на раскрытую книгу, чтобы сравнить почерк. Вот зачем он вытащил конверт? Там был образец ее почерка. Теперь он все узнает, он уже знает. Норман понял это, когда детектив поднял голову и пристально посмотрел на него. Теперь, когда лицо его, затененное полями шляпы, было так близко, он мог разглядеть глаза, холодные, безжалостные, знающие глаза. Да, это та самая девушка. Один и тот же почерк. В самом деле, вы уверены? Уверен настолько, что собираюсь снять копию, даже если для этого потребуется судебное разрешение. Но я еще не такое могу сделать, если вы не начнете говорить и говорить правду. Почему вы солгали, будто никогда не видели девушки? Я не солгал. Просто забыл, и все. Вы говорили, что хорошо запоминаете постояльцев. Да, верно. Почти всегда так и есть. Только докажите. Мистер Арбагас закурил сигарету. К вашему сведению, кража машины — федеральное преступление. Ведь вы не хотите, чтобы вас привлекли за соучастие, а? Соучастие? Как я могу быть соучастником? Девушка приезжает сюда, снимает номер, проводит в нем ночь и снова уезжает. Какое же тут соучастие? Сокрытие информации. Мистер Арбагас глубоко затянулся. Ну, давайте, выкладывайте все на чистоту. Вы видели девушку, как она выглядела? Точно так, как вы ее описали, по-моему. Когда она появилась, был сильный дождь. Я был занят и не очень-то ее разглядел. Дал ей расписаться в журнале, вручил ключи, вот и все. Она сказала что-нибудь? О чем вы говорили? Наверное, о погоде, не помню. Она проявляла какую-нибудь нервозность? Чувствовала себя не в своей тарелке? Что-нибудь в ее поведении вызывало подозрение? Нет, абсолютно ничего. Просто еще одна туристка, так мне показалось. Ну что ж, хорошо. Мистер Арбагас сунул окурок в пепельницу. Не произвела на вас абсолютно никакого впечатления, да? С одной стороны, чего бы вам было подозревать ее в чем-то? А с другой, девушка особой симпатии тоже не вызывала? То есть никаких чувств вы к ней не испытывали? Ну, конечно, нет. Мистер Арбогаст, словно был старым другом, наклонился к Норману. Тогда почему вы пытались прикрыть ее, притворившись, что будто мы напрочь забыли про ее приезд? Я не пытался, я просто забыл, честное слово. Норман понимал, что попался в ловушку, но больше детектив ничего из него не вытянет. Чего вы пытаетесь достичь своими инсинуациями? Хотите обвинить в том, что я помог ей украсть машину? Вас никто ни в чем не обвиняет, мистер Бейтс. Мне просто-напросто нужна вся информация об этом деле. Больше ничего. Так вы говорите, что она приехала одна? Приехала одна. Сняла комнату, уехала на следующее утро, сейчас уж, наверное, за 1000 миль отсюда. Наверное. Мистер Арбагаст улыбнулся. Но давайте-ка не будем спешить, вы не против? Может быть, все-таки вспомните что-нибудь? Она уехала одна, говорите. Когда примерно это было? Я не знаю. В воскресенье утром я спал у себя дома. Тогда, значит, вы не можете точно знать, что она была одна, когда уезжал? Я не смогу доказать, если вы это имеете в виду. А тем вечером были у нее какие-нибудь посетители? Нет. Точно? Абсолютно точно. С кем-нибудь она могла встречаться этой ночью? Она была единственным постояльцем. Вы работали здесь один? Точно. Она не выходила из номера? Нет. Всю ночь даже не звонила по телефону? Конечно, нет. Значит, кроме вас никто не знал, что она здесь? Я же сказал вам. А пожилая леди, она ее видела? Какая леди? Там, в доме позади мотеля. Норман почувствовал, как сильно бьется его сердце. Сейчас оно вырвется из груди. Он начал было: «Никакой пожилой леди!» Но мистер Арбагас еще не закончил. Когда я подъезжал сюда, то заметил, как она смотрит из окна. Кто это? Моя мать. Никуда не денешься, он должен признаться. Он сейчас все объяснит. У нее слабое здоровье, и она не может спускаться сюда из дома. Значит, она не видела девушку? Нет, она больна. Она оставалась у себя, когда мы уже... Непонятно, как это случилось. Просто вырвалось, и все. Мистер Арбагас слишком быстро задавал свои вопросы. Он делал это нарочно, чтобы запутать его, а когда упомянул маму, то застал Нормана врасплох.